Люси Монтгомери. Энни из Грин-Гейблс. Глава первая. Сюрприз для миссис Линд. Миссис Рэйчел Линд проживала как раз недалеко от того места, где главная дорога Эванли спускается в небольшую лощину, обрамленную ольховыми деревьями и кустарником, обильно усыпанным сережками. Лощина эта пересекается ручьем, берущим свое начало в лесах старого Кадберта. В верхнем течении водный поток довольно бурный, и пока проходит через леса, изобилует водопадами и омутами, хранящими свои мрачные тайны. Но к тому времени, когда он спускается в лощину миссис Линд, это уже спокойный, благопристойный ручеек с приятными манерами. Ибо даже ручей не мог бы миновать дверей миссис Линд, не отдав дань этикету. Вероятно, он прекрасно осознает, что миссис Линд, сидящая у окна, не спускает зорких глаз со всего движущегося, будь то ручей или ребенок. И уж если что-нибудь не на месте или появляется нечто необычное, не успокоится до тех пор, пока не выведает, что, зачем и почему. В Эванли и за его пределами предостаточно людей, которым удается прекрасно вникать в дела соседей за счет пренебрежения своими собственными. Миссис Рэйчел Линд же всегда являлась одним из тех способных созданий, которые извлекают выгоду даже из своих проблем и проблем ближнего своего. Она живой пример для других домохозяек. Работа ее всегда выполнена и выполнена на все 100. Эта достойная леди возглавляет швейный кружок, помогает в работе в воскресной школе и слывет надеждой и опорой обществ поддержки церкви и поборников иностранной миссии. И она еще, помимо всего прочего, находит уйму времени для того, чтобы часами нести дозор у кухонного окна, обрабатывая стеганые одеяла, подбитые хлопковой тканью. «Она уже обработала 16 одеял!» – благоговейно шепчутся домохозяйки в Эванли. Все это не мешает ей не спускать глаз с главной дороги, что пролегла через ложбину и взбирается по крутому склону Красного холма вдали. И так как Эванли расположился на небольшом треугольном полуострове, вдающемся в залив Святого Лаврентия и омываемом с двух сторон водами, всяк входящий или выходящий из него должен приблизиться к дороге на холме и принять вызов Рэйчел Всевидящее Око. Однажды, в начале июня месяца, она по своему обыкновению сидела у окна. Полуденное солнце, по-летнему жаркое, светило особенно ярко. Фруктовый сад на склоне холма, облюбованный мириадами жужжащих пчел, весь утопал в бело-розовом невестином одеянии из лепестков. Томас Линд, кроткий маленький человечек, которого в Эванли называли не иначе, как муж Рэйчел Линд, сеял свои семена поздней репы по ту сторону амбара на земляном участке на холме. А Мэтью Кадберт должен был в это время засевать свои на большом красном поле у ручья, там, вдалеке, у Грин-Гейблс. Так или иначе, миссис Линд знала, что должен, потому что слышала, как он говорил Питеру Моррисону накануне вечером в магазине Вильяма Блэера в Кармоди, что вознамерился сеять репу в полдень следующего дня. Конечно, Питер первый спросил, ибо Мэтью Кадберт никогда добровольно не выдавал информацию, касавшуюся чего бы то ни было из своей частной жизни. И вот этот самый Мэтью Кадберт в половине четвертого того же дня безмятежно проезжал через лощину вверх, на холм. Более того, он надел все самое лучшее, плюс белый воротничок-с. Прямое доказательство того, что он покидал Эванли. Он ехал в коляске с откинутым верхом, запряженной гнедой кобылой. И это означало, что отправляется он далеко. Так куда же все-таки собрался Мэтью Кадберт? И главное, зачем? Если бы на его месте оказался любой другой житель Эванли, миссис Линд, искусно сопоставляя одно с другим, могла бы отыскать правдоподобный ответ на эти два вопроса. Но Мэтью чрезвычайно редко выбирался из дома, и уж вовсе никогда не наносил визитов. Только что-то неотложное и необычайное могло сподвигнуть его на подобный выезд. Он казался стеснительнейшим из всех мужчин и терпеть не мог появляться среди чужих, где его вынуждали вести светские беседы. Белый воротничок и коляска с открытым верхом — такое с Мэтью случалось нечасто. Размышляя над всем этим, миссис Линд все же никак не могла найти достойного объяснения, и это отравляло ее полуденный отдых. «Схожу-ка я в Грин Гейблс после чая и разузнаю у Марилы, куда это он отправился и зачем», — решила в конце концов достойная женщина. «Обычно он не выезжает в город в это время года. Если у него истощился запас семян репы, стал бы он, чтобы его пополнить, разряжаться в пух и прах и выезжать на коляске? Он недостаточно торопится, чтобы попасть на прием к врачу. Значит, есть иная причина того, что планы его со вчерашнего вечера в корне изменились». «Мне же ясно только одно. Мысли мои зашли в тупик, и не видать мне ни минуты покоя до тех пор, пока я не выясню, что заставило сегодня Мэтью Катберта покинуть Эванли». После чая Рэйчел Линд привела в исполнение свой план. Ей не нужно было далеко ходить. Огромный, беспорядочно выстроенный, окруженный садом дом Катбертов находился менее чем в четверти мили вверх по дороге. Разумеется, длинная дорожка здорово отодвигала дом на задний план. Отец Мэтью Катберта, такой же стеснительный и молчаливый, как и сын, основал поместье таким образом, чтобы отгородиться от своих соотечественников, не удаляясь для этого в леса. Усадьба Грин Гейблс или Зеленые крыши была выстроена у самой дальней границы поместья, где она находится и поныне, едва заметная со стороны главной дороги. По сравнению с ней, остальные дома в Эванли – ну просто центр цивилизации. Миссис Линд вообще не назвала бы нормальной жизнью жизнь в таком месте. «Просто существование? Вот это что!» говорила она себе, шагая по взрытой глубокими бороздами, заросшей травой дорожке, вдоль которой росли кусты диких роз. «Не мудрено, что Мэтью и Марилла оба со странностями живут здесь в гордом одиночестве. Деревья? Ну что это за компания? Хотя оленям, пожалуй, и хватило бы, если бы они тут были. По мне, лучше смотреть на людей. Разумеется, они вполне довольны. Полагаю, это дело привычки. Как сказал один ирландец, тело ко всему привыкает, даже к петле». С этими мыслями миссис Рэйчел Линд, дойдя до конца дорожки, вступила на задний двор усадьбы Грин Гейблс. Очень зеленым, чистым и аккуратным предстал пред ней этот двор, с одной стороны окруженный изогнутыми в виде полуарки ивами, а с другой – чопорными пирамидальными тополями. Ни соринки, ни пылинки, ни камушка не укрылась бы от взыскательного взора миссис Линд. Но их просто не было. И Рэйчел Линд пришла к заключению, что Марилла Катберт подметает двор не реже, чем пол в доме. Можно было спокойно поднять и положить в рот кусочек съестного, без боязни вкусить в придачу комок грязи. Миссис Линд громко постучала в кухонную дверь и вошла, как только ее пригласили вовнутрь. Кухня Грин Гейблс радовала глаз. Вернее, могла бы радовать, если б не удручающая сверхчистота, придававшая этой комнате вид нежилого помещения. Окна выходили на запад и восток. Через одно из них, обращенное на запад, на задний двор, проникали потоки яркого света июньского солнца. А вот через живые зеленые жалюзи восточного окна, образованные хитрыми переплетениями густой виноградной лозы, время от времени мелькали то белый цвет вишен в саду, то стройные березы, чьи кроны шумели там, внизу, в лощине, у ручья. Здесь-то и садилась обычно Марилла Катберт, если уж намеревалась отдохнуть основательно. Она слегка недоверчиво воспринимала солнечный свет, эдакий танцующий и, по ее мнению, легкомысленный в мире, который заслуживал серьезного отношения. У этого окна Она сидела и теперь, рукодельничая. Столик позади нее был сервирован для ужина. Миссис Линд, прежде чем учтиво затворить за собой дверь, взяла на заметку особенности сервировки стола. Итак, Марилла поставила 3 тарелки. Значит, Мэтью привезет к чаю гостя. Но посуда использовалась будничная, да и на сладкое подавалось только варенье из китайки и кекс одного вида. Таким образом, не такая уж важная птица ожидалась тот день к ужину. Но как же белый воротничок Мэтью и коляска с открытым верхом? Рэйчел Линд почувствовала, как мозг ее затуманивается сомнениями, а тихая, ничем не примечательная усадьба Грин Гейблс окутывается облаком тайны. «Добрый вечер, Рэйчел!» — живо поприветствовала вошедшую Марилла. «Не правда ли дивный денек? Не присядете ли? И вообще, как там все ваши?» Отношения, с самого начала сложившиеся между Мариллой Катберт и миссис Линд, за неимением иного слова можно было бы назвать дружбой, несмотря на несхожесть их натур, а, возможно, и поэтому. Марилла – высокая, худая и угловатая женщина, лишенная всякой округлости форм. Ее темные с проседью волосы всегда закручены вверх, в тугой пучок, увенчанный агрессивно воткнутой в него парой шпилек. Она производит впечатление особо ограниченной, с довольно узким кругозором, и, собственно, таковой и является. Но что-то недосказанное таится в уголках ее губ. И хотя рот тоже ничем не примечателен, как и все остальное, но он мог бы выдержать тест на наличие чувства юмора. «Мы-то в порядке», — ответила миссис Линд. «Но я стала несколько беспокоиться за вас, случайно увидев, как Мэтью куда-то сорвался сегодня. Я подумала, может, к доктору?» Губы Мариллы расплылись в понимающей улыбке. Она ожидала прихода Рэйчел Линд, так как догадывалась, что такой феномен, как колясочный выезд Мэтью, переполнит чашу терпения не в меру любознательной соседки. «Нет, нет, я чувствую себя хорошо. Это вчера меня мучила головная боль», — сказала Марилла. «Мэтью отправился в Брайт-Ривер. Мы забираем малыша из сиротского приюта в Новой Шотландии. Сегодня вечером он приедет поездом». Даже если бы Марилла сообщила, что Мэтью встречает в Брайт-Ривере кенгуру, прибывающего из Австралии, миссис Линд не пришла бы в такое изумление. В течение 5 секунд она стояла как громом пораженная. Едва ли Марилла решила подшутить над почтенной Матроной, но та уже готова была заставить себя поверить в это. «Вы это серьезно?» — выдавила она из себя, когда к ней вернулся дар речи. «Разумеется», — кивнула в ответ Марилла, как если бы встречи питомцев сиротского приюта Новой Шотландии входили в план весенних полевых работ образцовых ферм, а не представляли собой неслыханное доселе новаторство. Рэйчел Линд чувствовала себя так, словно ее ментально нокаутировали. Все внутри кипело и бурлило. «Мальчик! Не кто-нибудь, а Марилла и Мэтью Катберты берут малыша из сиротского приюта!» Все перевернулось вверх дном. «Чему же еще удивляться после такого?» «Да нечему!» «Да как это взбрело вам в голову?» — сурово спросила она. «Ее мнение не выслушали. Вот и заварилась каша». «Ну, некоторое время мы поразмыслили над этим. Собственно, всю зиму думали», — последовало чистосердечное признание. «Жена Александра Спенсера гостила в наших краях канун Рождества и поведала о своем намерении забрать весной девочку из приюта в Хоуптауне. Ее кузина живет там, и миссис Спенсер, побывав у нее, навела справки. С тех пор у нас с Мэтью только это и было на уме да на языке. Мы подумали, что лучше взять мальчика. Мэтью уже в годах, знаете ли, все-таки 60, и он далеко не так бодр, как был когда-то. Его здорово беспокоит сердце, а вы знаете, как тяжело просить постороннего о помощи. От маленьких французских сорванцов проку мало. Бьешься денно и ношно над этими глупыми недорослями, а они, как только оперятся, сбегут в иностранный легион или в Штаты. Вначале Мэтью предлагал взять арабчонка, но я, не переставая, твердила «нет». И вовсе не потому, что арабы плохие, я этого не говорю. Но стоит ли наводнять Лондон арабскими уличными мальчишками? Так что я сказала, нам нужен, по крайней мере, уроженец Канады. Тогда я буду спать спокойно, просто гора с плеч свалится. Хотя, кого бы мы ни взяли, мы все равно рискуем. В конце концов, миссис Спенсер было дадено задание присмотреть для нас мальчонку, когда она поедет за своей малышкой. Мы слышали, она собиралась туда на прошлой неделе. Так что мы намекнули ей через родню Ричарда Спенсера из Кармоди, что ждем к нам проворного, подающего надежду мальчишку лет 10-11. Мы рассудили, это лучший возраст, в самый раз для домашних работ и рановато для обучения той или иной профессии. Мы надеемся, у нас он будет чувствовать себя как дома и получит хорошее воспитание. И вот приходит телеграмма от миссис Спенсер. Почтальон принес ее со станции, объявив, что они приедут на поезде сегодня вечером в 5:30. И Мэтью поспешил в Брайт-Ривер встречать их. Миссис Спенсер оставит его там, а сама отправится дальше, до станции Уайт-Сэндс. Миссис Линд не зря гордилась своим живым умом. Он и теперь напряженно работал, пытаясь все разложить по полочкам и дать оценку потрясающим новостям. «Ну, Марила, должна сказать вам прямо, не дело вы затеяли. Все это довольно-таки глупо, к тому же рискованно. Вы не подозреваете, на что идете. Вводите чужого ребенка в свою семью и дом и ничего о нем не знаете. Что за люди его родители? Каков его нрав? И каким он, в конце концов, окажется? Вам ничего не известно. Одна семья, муж с женою из западной части острова, вот так же взяли мальчонку-сироту, я читала об этом в газете на прошлой неделе, а он возьми, да подпали ночью дом. И заметьте, Марила, сделал это нарочно и почти сжег их заживо в собственных кроватях. А еще я знаю один случай, когда приемный сынок высасывал яйца, и невозможно было отучить его от этого. Если бы вы, Марила, спросили моего совета, чего вы не сделали, я бы вразумила вас, чтобы вы ради всего святого и не подумывали об этом. Казалось, эта запоздалая головомойка ничуть не оскорбила Марилу и не встревожила ее. Она продолжала спокойно вязать. «Не отрицаю, в ваших словах есть доля правды, Рэйчел. У меня-то, допустим, возникли сомнения. Но Мэтью стоял на своем, и я сдалась. Он ведь так редко настаивает на чем-либо. Так что считаю своим долгом уступать в таких случаях. А что касается риска, то он присутствует почти всегда в этом мире. Иметь собственных детей, если уж до этого доходит, ведь тоже риск. Никогда не известно, что из них вырастет. И потом, Новая Шотландия совсем рядом с островом. Мы же не из Англии или Штатов его забираем. Он не должен слишком уж отличаться от нас. Ну, надеюсь, все обойдется, сказала миссис Линд, и интонации ее ясно свидетельствовали о том, как она в этом сомневается. «Только не говорите потом, что я не предупреждала вас, если малец спалит Грин Гэблс или подложит неровен час стряхнину в пищу. Помнится, в Нью-Брансвике был подобный случай. Приютский ребенок это так и сделал, и вся семья скончалась в страшной агонии. Только в том случае это была девочка, а не мальчик». «Ну, мы-то не девочку забираем», – парировала Марила, как если бы отравленная еда могла быть делом рук лишь маленьких девчонок, но ни в коей мере не мальчиков. «Никогда не взяла бы на воспитание девочку. Удивительно, что миссис Спенсер делает это. Но, знаете ли, уж если ей втемяшится в голову, она хоть целый приют возьмет к себе». Миссис Линд очень хотелось дождаться возвращения Мэтью с импортируемым ребенком. Но, поразмыслив, она решила, что остается еще добрых часа два до его приезда, и неплохо было бы подняться по дороге вверх, к Роберту Беллу, и рассказать соседям о событии дня. Это стало бы той еще сенсацией, а миссис Линд обожала производить их. Так что почтенная дама откланялась к некоторому облегчению Марилы, ибо под влиянием пессимистичного настроя миссис Линд сомнения и страхи в хозяйке Грин Гейблс вновь возродились. «Вот это уж действительно случилось!» — воскликнула миссис Рэйчел, оказавшись в безопасности на дорожке. «Мне кажется, что я сплю!» «Конечно, жаль маленького сироту, но Мэтью с Марилой понятия не имеют о том, что такое дети. Они ожидают эдакого мудрого, степенного, словно его собственный дедушка малыша. А вдруг его дед таким никогда и не был? Ребенок в Грин Гейблс – это нечто сверхъестественное. Усадьба никогда не видела детей, ибо Мэтью и Марила давно выросли к тому времени, когда ее достроили». Если они вообще когда-либо были маленькими. Сейчас в это поверить трудно тому, кто на них посмотрит. Самой-то мне никогда не приходилось носить сиротскую обувь. Но вот его мне жаль, вот что. Всю эту речь Рэйчел Линд произнесла от полноты своего сердца для розовых кустов. Но если б она могла сейчас увидеть это дитя, терпеливо ожидавшее на станции в Брайт-Ривере, когда его заберут, ее сострадание стало бы еще глубже и полнее.